Муниципальный жилой дом. Москва. Проспект Мира. 1 августа. Среда. 14:30. «Живенький ты что-то. Шелуха. Не бойся, вмазался недавно». «А тебе какое дело?» «Да мне плевать. Трассы твои пугают». Бабон, массивный, пышущий здоровьем, кивнул на исколотые руки банкира. «А ты мои дыры не считай», — проворчал Шелуха. «На свои ширяюсь. Или я мало вообще отстегиваю?» «Нормально отстегиваешь», — признался Бабон. Он по-хозяйски уселся на грязной кухне притона, небрежно поигрывая толстым золотым браслетом, украшавшим его правую лапу. «Слушай, Шелуха, у тебя в последнее время как вообще, тихо?» «Все вроде как обычно», — насторожился банкир. «А что?» «Да так», — кисло поморщился Бабон. «Проверяем. Неприятности по городу ходят. Три хаты с утра бомбанули». «Как бомбанули?» Бабон дернул могучими плечами. «Вот так. Фраер странный сегодня приходил», — припомнил брусок. «Стриженный такой, с девахой». «Да», — согласился Шелуха. «Странный». «Что за фраер?» — напрягся Бабон. «А может, и не фраер», — протянул банкир. «Пытался базарить по-нашему, но фуфлово. Я думаю, из молодых, из отмороженных». «Чего искал?» «Он коксом затарился, а потом вопросы начал задавать». Банкир помолчал. «О стиме. Очень его эта химия интересует». «Может, мусор?» «Не», — покачал головой Шелуха. «Не мусор точно, я бы почуял. Из братвы, но не наш. Сказал, что из Питера, но я-то ему не верю». «Значит, стимом интересовался?» Бабон нахмурился. «Давно он был?» «С полчаса как уехал». «Куда?» «В корыто к Вагизу», — хлюпнул носом банкир. «Я только потом сообразил, что не надо было наводку давать». «Наехал он на тебя?» — дружелюбно спросил Бабон. Шелука дернул головой, но решил не врать. «Наехал». «Шелуха, кажись, в рубашке родился», — угрюмо подумал Бабон, разглядывая съежившегося банкира. «Дырявый как сыр, а везунчик». Тревога бандита имела под собой все основания. Только за это утро неизвестные разгромили три наркопритона. Три! Один из них был под крышей Бабона, и разъяренный бандит решил лично навестить свои остальные хаты. Самое главное, что не было понятно, от кого исходит угроза. Конкуренты, полиция, кто? Разгромленные притоны крышевались разными бригадами, а после визита незнакомцев во всех хатах остались лишь трупы. Некоторые со следами пыток. Что они искали? Странный фраер, о котором рассказал Шелуха, мог оказаться причастен к этим наездам. Наверняка причастен. Не бывает таких совпадений. Поеду в корыто и наизнанку эту мразь выверну. «Не дрейф, банкир, а приходуем мы твоего отморозка». Бабон потрепал Шелуху по плечу. «Брусок, ты его видел?» «Да». «Со мной в корыто поедешь. А ты спи спокойно, Шелуха. Хорошо, что предупредил». Ресторан «Армадилла», Москва, Хрустальный переулок, 1 августа, среда, 15:27. Маленький компьютер, лежащий на переднем сиденье, тихонько запищал, сообщая о произошедшем на открытой странице изменении. Кортес припарковал джип у обочины и взял приборчик в руки. Сразу же после разговора с Генрихом Карловичем наемник зашел на условленный сайт в интернете и не уходил оттуда, ожидая сообщения от генерала. «Надеюсь, это оно». Кортес не ошибся. На доске объявлений услуга.ру в разделе «Медицина» появился новый текст. «Опытный врач готов проконсультировать узких специалистов относительно современных способов диагностирования бубонной чумы». Генерал Бергер держал слово. Кортес зашел на Mail.ru, сформировал почтовый ящик и отправил по адресу, указанному в объявлении, письмо. «Квалифицированный эпидемиолог, которого не интересует холера и Эбола, будет благодарен за консультацию относительно чумы». Через 2 минуты объявление на услуга.ру исчезло, а еще через минуту в почтовый ящик Кортеса поступило письмо с вложенным графическим файлом. Картинка, открытая наемником, была панорамной фотографией Москвы, выполненной с Воробьевых гор. Обнаружить ее подлинное содержимое можно было только с помощью уникального ключа, заложенного в программе-дешифраторе. А любая попытка вскрыть кодовое письмо напрямую заняла бы по самым скромным подсчетам от 6 до 11 лет. Наемник запустил программу и через пару минут прочитал текст. В указанное время научные объекты системы покинули 15 человек, интересующие тебя квалификации. Переданные фотографии могут соответствовать двое из них: Дятлов Зиновий Дмитриевич и Монастырев Геннадий Прокопьевич. Ниже приводились последние адреса проживания ученых. Рекомендую обратить особое внимание на Монастырева, поскольку по отзывам наших экспертов его работы были настоящим прорывом в фармакологии, а некоторые его идеи используются до сих пор. К сожалению, Монастырев сам не понимал, куда его занесло. Два его эксперимента закончились крупными неприятностями. Я отправил тебе краткие отчеты о них. Кортес открыл приложенный файл, хмыкнул, прочитав о событиях в институте в НИИ ПВВЧ. Еще раз взглянул на адреса ученых, уничтожил полученное послание и отключил компьютер. Информация действительно интересная, а значит, начнем именно с Монастырева. Но сначала обед. Наемник вышел из джипа и направился в ресторан, куда его неожиданно попросил подъехать Сантьяго. Вот так все и было. Просто закончила Инга. Боюсь только, что у меня прибавилось недоброжелателей из числа магов, охранявших зону кадав. Я их здорово подставила. Все они получили серьезное взыскание, подтвердил Сантьяго. Честно говоря, комиссар, вздохнул Кортес, цепляя на вилку последний кусочек мяса. Я с трудом понимаю, почему вы отпустили ее из Кремля живой. Он был единственным, кто, воспользовавшись ситуацией, успел плотно перекусить. Артем и Яна, увлеченные рассказом Инги, едва притронулись к своим порциям. «Меня уже посещала мысль пристрелить ее». Яна хмыкнула, но промолчала. Артем потер переносицу. «Значит, пятое этническое яйцо в руках темного двора, и наш контракт невыполним». «Если, конечно, Инга не сумеет обокрасть цитадель», — небрежно улыбнулся Сантьяго. «Если вы мне гарантируете, что оставите в живых в случае успеха, то я могу попробовать», — промямлила девушка. Яна прыснула. «А в случае неуспеха?» — заинтересовался Нав. «Можем обсудить наказание», — гордо вскинула голову рыжая. Сантьяго выразительно посмотрел на Кортеса, снова перевел взгляд на Ингу. «Нет. Мы, пожалуй, не будем подвергать штаб-квартиру Великого дома Нафь опасности вашего вторжения». Артем поймал себя на мысли, что комиссар, возможно, не так уж и уверен в охранных системах цитадели. «У меня есть более привлекательная схема развития ситуации». «Я слушаю». «Мы слушаем», — поправил рыжую Кортес. «Учитывая, что вы заключили контракт в интересах семьи приставников, Темный двор готов пойти на уступку и передать вам пятое этническое яйцо». Тем более, в черных глазах Нава заиграли лукавые огоньки, что кое-кто из здесь присутствующих честно его заработал. Инга прищурилась, но было видно, что похвала комиссара ей приятна. «Разумеется, есть условия», — усмехнулся Кортес. — «Разумеется», — не стал спорить Сантьяго. — «Во-первых, вы должны обсудить с приставниками компенсацию для Темного двора и для уважаемого Юрбека. Думаю, что они с пониманием отнесутся к небольшому увеличению стоимости контракта». — «Ну, раза в три, я полагаю», — проворчал Кортес. — «Согласен», — поддержал наемника комиссар. «Каждая заинтересованная сторона получит по кладу. Это будет справедливо». «Неплохая плата за хранение одного этнического яйца», — подумал Артем. «В темном дворе дороги складские услуги». «Во-вторых, кое-кто И здесь присутствующих должен извиниться перед Юрбеком за причиненные неудобства. Инга виновато потупилась. «Надеюсь, условия приемлемы?» Девушка кивнула. «Тогда вы можете смело продолжать выполнение контракта». «И искать последнее этническое яйцо?» Со вздохом добавила Яна. «Далеко ездить не надо», — улыбнулся Сантьяго. «В качестве небольшого бонуса я сообщу вам, у кого оно находится». «У вас сегодня день щедрости?» — удивился Кортес. «Нет». Комиссар погрустнел. «Честно говоря, было бы гораздо лучше, если бы оно действительно пропало. Тогда бы его еще можно было бы найти». «А так?» «Оно находится в собственности Алира Кумара, скульптора и большого ценителя прекрасного. Алир не хочет продавать яйцо ни за какие деньги». Работы Алира Кумара восхищали и жителей тайного города, и обычных челов. Он был мастером с большой буквы, художником с мировым именем и гордостью семьи Шась. Он мог позволить себе не интересоваться деньгами. «Темный двор трижды выходил на Алира с предложением о продаже яйца», — сообщил Сантьяго. «И всякий раз он отклонял его». «А, — протянула Инга, — не стоит даже думать о том, чтобы обокрасть Алира. И у моего поистине ангельского терпения есть предел. Только честные переговоры». Сантьяго обвел взглядом наемников. «Это третье условие. Если вы сумеете найти общий язык с Алиром, то все остается в силе. Если нет, вы должны будете вернуть яйца Юрбеку и объявить приставникам, что не сможете завершить контракт». В воздухе запахло позором. Все знали, что у Кортеса еще не было невыполненных обязательств. Густо покрасневшая Инга робко посмотрела на наемника. Но Кортес был безмятежен. «Сколько у нас времени?» «На первичные переговоры 2 дня», — предложил комиссар. «Алир сейчас очень занят. Крайний срок исполнения контракта установим, исходя из их результатов». «Мы согласны», — кивнул Кортес и перевел взгляд на Ингу. «Договорись о встрече с художником».